Здесь. Здесь он такой вкусный и уверенный. Ты тоже его слышишь? Слышишь же, да? Неужели в ее сознании обитает некая сестренка? От всей этой чертовщины закружилась голова. Не слышу. Я перешел на серьезный тон. Ты видела, что произошло этой ночью? Неа, до утра танцевала с ветром. Ханна изящно пустила волну телом, будто финалистка конкурса по восточным танцам, а потом резко развернулась. Ее прелести качнулись, и мой взгляд невольно зацепился за них. А у какого нормального мужика бы не зацепился? Она облизала губы и бросила на меня кокетливый взгляд. «Нравится? Возьми. Фелиция уже не узнает о нашей маленькой шалости». «Совсем дура». Спокойствие, вдох, выдох. Ханна двинулась мне навстречу, а я попятился, выставив ладони вперед. Внезапно ее интерес пропал, направление изменилось, а глаза прищурились. Она присела возле поверженного Эльриха и смахнула фиолетового светлячка. Судя по задумчивому выражению лица, похотливые мысли покинули чердак так же быстро, как и забрались туда. «Какая непредсказуемая и странная женщина!» Ханна небрежно швырнула мне глиф. «На, у меня уже есть такой. Тебе будет полезно!» Я поймал металлический значок эпичного качества под номером 3. Не смог сдержать любопытство и сразу же активировал. «Вами получено 5 свободных очков навыков. Информация о мироустройстве и лоре. Фазы ночного светила, именуемого Вартана. Раз в 10 вексов небесная спираль меняет цвет на одну ночь, строго следуя установленному циклу. Каждая фаза оказывает уникальное влияние на мир. Первое. Алая Вартана. Порождает неистовую агрессию всех хищных существ. Обитатели подземелий вырываются наружу, движимые одной целью – уничтожить исследователей. Второе. Золотая Вартана. Благоприятно влияет на источники ресурсов. В эту ночь добыча станет в 5 раз богаче. Третье. Изумрудная Вартана. Пробуждает ярость морей. Разразится шторм, заставляя исследователей искать укрытие на суше. Лишь в прибрежных зонах корабли останутся целы. Четвертое. Серебряная Вартана. Увеличивает шанс встречи с мифическими существами. Они появляются как на суше, так и в глубинах океана. Каждая фаза имеет и скрытые эффекты, влияющие на многие аспекты бытия. Активируйте еще 7 эпичных глифов, чтобы получить награду. Я облегченно выдохнул, осознав, что следующая багровая ночь застанет меня врасплох лишь через 38 дней. Значит, каждые 10 суток цвет Вартаны будет меняться. Интересно. Вдруг на меня накатила волна раздражения. Если ты знала, что твари пойдут сметать лагерь, почему не предупредила всех? Ханна тяжело выдохнула и убрала локон со лба указательным пальцем. Одна ее бровь взметнулась вверх, а на лице застыло снисходительное выражение. «Я что, по-твоему, на дуру похожа?» Все понятно, вопросов больше не имею. Мы молча двинулись к выходу из подземелья. Ханна шла позади и что-то бубнила. Наверное, разговаривала с голосом. Я решил уточнить один единственный момент. «Твои намеки про убийцу. Ты тогда всерьез говорила? Ты что-то знаешь? Ханна!» Я развернулся, а ее след простыл. Где-то вдалеке послышалось глумливое эхо ее дразнящего голоса. «Вопросов больше не имею». «Погоди-ка, я что, это вслух сказал несколько минут назад?» Тем же временем лагерь. Внезапно грызлинги замерли, вздрагивая ноздрями. Запах, который они выслеживали, наконец стал отчетливым. Их глаза хищно сузились, а шерсть на загривках встала дыбом. «Там!» — пронзительно вскрикнул Хрум. Его лапа вытянулась в направлении примитивного шалаша, который Густаво соорудил в восточной стене лагеря. Эстебан, не тратя времени на слова, метнулся внутрь. Его крепкие ладони раскидали широкие листья пальм, служивших лежанкой. Они разлетались в стороны, обнажая утрамбованную землю. «Здесь пусто», — проинформировал Эстебан, резко выпрямляясь. Его взгляд, острый как лезвие мачете, скользнул по побледневшему лицу Густава, стоявшего в окружении других выживших. «Ты действительно уверен в своем нюхе, зверёныш?» — спросил он у Хрума. Густаво сглотнул. По его вискам стекали капли пота, а пальцы непроизвольно сжимались и разжимались, выдавая внутреннюю борьбу. Лидер грызлингов, игнорируя сомнения человека, стремительно забежал в шалаш. Пальцы погрузились в землю, разбрасывая комья влажной почвы во все стороны. На глубине 20 сантиметров послышался глухой стук. Что-то твердое скрывалось под поверхностью. С триумфальным писком Хрум извлек небольшую деревянную шкатулку. Пальцы нетерпеливо заскребли по крышке, пытаясь отковырнуть ее. Но в этот момент руки Эстебана вырвали предмет из лапок грызлинга. Присутствующие замерли в напряженной тишине, когда вояка медленно поднял крышку. Внутри ютились 4 дротика с металлическими наконечниками, маленький стеклянный пузырек с мутно-белесой жидкостью и 2 тонкие пряди волос, синие и каштановые. Взгляды всех присутствующих метнулись к Густаву, плечи которого поникли под тяжестью раскрытой тайны. Он сорвался с места в сторону ворот, но путь ему преградил Такеши. Якудза рыкнул так, что любой тигр позавидовал бы. «Тварь! Убью!» Яростно крикнул Эстебан и влетел ударом ноги в спину бразильца. Тот по инерции подался вперед и встретил челюстью кулак Такеши. Послышался хруст. «Всем стоять!» Громовым голосом пророкотал Луи Дюваль, отчего разъяренные мужчины замерли как вкопанные. «Здесь женщины! Вывести убийцу наружу!» Густаво едва успел подняться с земли, когда железная хватка Эстебана сомкнулась на его шивороте. Ноги предательски подкашивались, но вояка не дал ему шанса упасть, грубо толкнул вперед, заставляя двигаться. «Шевелись, собака!» — проревел Эстебан, доставая из нагрудной перевязи пистоли. Такеши издавал утробные звуки. Его лицо перекосилось от злобы, а пальцы сжимали рукоять на даче. Они конвоировали пленника, подталкивая его в спину острием клинков при малейшем замедлении шага. Кровь струилась по подбородку Густава, пропитывая рубаху. Мощный удар Такеши явно раздробил ему челюсть. Предатель пытался что-то произнести, но каждое усилие заканчивалось мучительной гримасой боли и сдавленным хрипом. Эстебан привел убийцу ко входу в то самое подземелье. «Смотри!» Прошипел он, резко дергая Густава за волосы и заставляя его опустить взгляд на землю, куда впиталась кровь Фелиции. Голос вояки звучал тихо, но в нем клокотала такая ярость, что окружающие инстинктивно отступили на шаг. «Смотри, что ты натворил!» «Грязный убийца! Душегуб! За что ты их убил?» — гласила толпа. Густава лишь обреченно качал головой. Наконец, ему удалось выцедить сквозь страдания одно единственное слово. «Братан!» — прохрипел он и умоляюще посмотрел на Яниса. «Позорный волк тебе, братан!» «Густаво Феррейра!» — грозно провозгласил Луи. «Вам вынесен смертный приговор. Такеши Тацу, прошу привести приговор в исполнение». Глава 10. Все же стоит отметить, что удача сегодня мне благоволила, когда послала жрицу вытаскивать мою задницу из пекла в самый критический момент. Вижу свет в конце туннеля. В лицо подул свежий ветер, и я жадно всасывал его ноздрями. Казалось немыслимым, что обычный кислород способен стать столь драгоценным. Сердце подрагивало от счастья, когда силуэты друзей показались у входа в подземелье. Дождались. Самое время их обрадовать. Но что-то было не так. Их позы были напряженные и неестественные, а лица искаженные гневом. Когда до них оставалось всего ничего, Луи процедил что-то сквозь зубы, и Такеши, словно спущенный с цепи зверь, сорвался с места. Его на даче рассекал воздух, оставляя за собой призрачный след, а глаза горели такой яростью, что стало ясно. Он идет убивать Густава. Я рванулся вперед, извергая какой-то первобытный крик. Но Якудза даже не повернул головы, полностью сосредоточенной на своей цели. Время замедлилось. Два длинных шага, отталкиваюсь от земли, а затем, собрав всю силу в единый комок, с максимальной мощью ударяю ногой в пол. Получился эдакий двойной прыжок. Ботинки бесконтактного боя сработали на ура. Точно так же, как тогда с круглым валуном в коридоре ловушки. Меня мгновенно отправило в горизонтальный полет. Звяк! Навык «Акробатика» повышен до 11 уровня. Вибрация от столкновения металла прошила руку до самого плеча. В последнюю долю секунды, прямо в воздухе, я выхватил шпагу и парировал сокрушительный вертикальный удар Такеши. Тяжелый клинок Якудзы вырвался из рук и, кувыркаясь, отлетел в сторону. 50 единиц силы давали о себе знать. Ушел в перекат при падении и сразу же прикрыл собой бразильца, ведь Эстебан направил на него пистоли. «Совсем берега попутали! Стоять, сказал!» — рявкнул я по-полицейски. «Нельзя вас на пару часов оставить! Что здесь творится?» Подействовало. Такеши уже собирался с голыми руками наброситься на Густава, но вдруг остановился как вкопанный. «Кончай крыть убийцу!» — жестко рявкнул Эстебан. «Убрался в сторону! Приказ ясен?» Я обернулся и увидел выражение лица Густава. В нем плескался страх и мольба. Бразилец ретиво закачал головой, когда поймал мой взгляд. «Да, я присягал закону, а не тебе. Говори, что к чему, иначе за себя не ручаюсь. Самосуда не потерплю». Казалось бы, чего мне вступаться за Густава? Наверняка соплеменники не без весомых причин решили его казнить. Но все дело в том, что у меня были другие подозреваемые. И чуйка жгла раскаленным углем, подсказывая, что сейчас случится несправедливость. Олигарх определенно был похож на того, кто загубил много судеб. Однако не он лишил жизни наших женщин. Мгновением раньше я видел его взгляд. Убийцы смотрят по-другому. Эстебан всунул мне в руку деревянную шкатулку, в которой я обнаружил довольно-таки весомые улики. «Как ты думаешь, Макс, где мы это нашли, а? Под матрасом этого душегуба!» Эстебан указал дулом пистоля на прячущегося за моей спиной Густава. «Вот это поворот! Но что за детский сад? Какой дебил будет прятать улики под матрасом? Совсем голову включать не умеете?» «В джунглях можно сделать схрон, который никто никогда не найдет». Соплеменники задумались, и с каждым мигом мои слова находили все больше отклика. Я продолжил. «Его подставили. Даже догадываюсь, кто. Но вам не скажу, пока не раздобуду железные доказательства. Вам только покажи пальцем. Вы сразу же казнить. Нельзя помиловать». На самом деле я слукавил и не до конца понимал, кто именно является предателем. Однако пришлось пойти на эту маленькую хитрость, чтобы добавить словам веса. В целом я рассматривал несколько человек, зная наверняка, что один из них — тот самый маньяк. «Ты что, предлагаешь просто отпустить его?» — начал выходить из себя Эстебан. «Его можно понять. Прямо сейчас я выгляжу в глазах вояки, как тот, кто защищает убийцу любимой женщины. В нем говорят эмоции, а не логика». «Нет. Мы закроем Густава в клетку, как главного подозреваемого». «И что дальше? Его еще и кормить на борту?» «Так, Макс, у тебя сутки. Если от твоих бесполезных расследований снова не будет толку, я пущу пулю в лоб этому ублюдку». Присутствующие закивали, выражая согласие со Стебаном. В очередной раз низкий показатель лидерства сыграл со мной злую шутку. К моим доводам, если и прислушивались, то с натугой. Так тому и быть. «Ганс, Олаф, постройте клетку, из которой и сам дьявол не сбежит», — произнес Луи, чеканя каждое слово. «Макс, Янис, до ее завершения заключенный под вашей ответственностью. Остальные за работу. Корабль сам себя не построит». Мы двинулись в сторону лагеря. Я ощущал на себе ненависть мужчин, жаждущих возмездия. Даже мой друг, Такеши, глядел из-под лобья. Этим неожиданным появлением из подземелья мне удалось потерять лояльность тех немногих соплеменников, что голосовали против моего изгнания. Только Ганс остался верен выбору, молча выражая поддержку добрым взглядом. По крайней мере, теперь у меня есть улики, дротики и яд. Что интересно, снаряды выглядели иначе, чем те, что я видел раньше. Ошибся касательно духовой трубки. Они были металлическими, как дартс. Из подручных средств такие смастерить сложно, что и подтвердил Ганс, когда мы начали строить клетку. Густаво сидел на земле возле чистокола, вжав голову в плечи. «Не делай глупостей, если хочешь жить», — бросил я ему и получил кивок в ответ. «Ну и запетляла нас кореш. А ведь нутром чуял. Гус бы такого не исполнил». Виновато вздохнул Янис, царапая затылок. Олигарх лишь презрительно покосился на него и демонстративно отвернулся. Не знаю, что за черная кошка между ними пробежала, но было видно, что дружба давала трещину. «Да ладно тебе, братан! Ну, ошибся! С кем не бывает!» А в ответ тишина. «По понятиям бродягам извиняться за подло, сам знаешь. Обычно не обессудь и разошлись. Но сейчас по-другому. Прости, братка. С Максом вытащим тебя, зуб даю. Да ведь, Макс?» «Мы сделали все, что в наших силах. А теперь, голубчики, рассказывайте в мельчайших подробностях о событиях роковой ночи». Говорил только Янис, ведь у заключенного была сломана челюсть, и слова ему давались с трудом. Выслушав рассказ, сделал несколько выводов, которые мне пригодятся в расследовании. Спустя час импровизированная тюрьма была готова. Постройка не обошлась без осколков бездны. Крепкие брусья входили глубоко в землю и были укреплены металлическими листами. Массивный замок выглядел так, что его даже кувалдой было бы сложно сломать. Настолько возросло мастерство Ганса. «Такой же замок и на общий сундук поставить надо», — буркнул кузнец, скрестив руки. «Тут для вскрытия нужен навык взлома не ниже 75. Уверен, среди нас таких умельцев нет». Густаво без приглашения последовал внутрь клетки. Он держался за брусья ладонями и грустно вздыхал. Я уже собирался осмотреть его лачугу и место, где нашли дротик, но меня перехватил Эстебан, который к тому моменту уже взял эмоции под контроль. «Ну и потрепало тебя, боец. Шматье, как после струи огнемета, морда сплошная гематома, уха половина нет. Будто в чистилище сходил. Слушай, рад, что вернулся. Держи рубаху со штанами, переоденься». Он нерешительно протянул одежду. Потому как вояка переминался с ноги на ногу, нервно сжимал пальцы и избегал моего взгляда, я без труда считал его угрызение совести. 3-2. «Согласен», — ответил Эстебан и вымученно улыбнулся. Послышалось с южной вышки. Такеши указывал в сторону океана и утробно рычал, чем привлек внимание всех выживших. Мы дружно отправились на пляж, едва не устроив затор у ворот. А ведь было на что посмотреть. В километре от нас проплывал странный и жуткий корабль. Ничего подобного я раньше не видел. Рука мгновенно нащупала подзорную трубу в рюкзаке. Судно краболюдов рассекало волны, оставляя за собой широкий пенный след. Его массивный корпус выглядел как помесь панциря морского хищника и военной машины. Металлические пластины частично покрывали деревянный корпус, скрепленный заклепками размером с кулак. Торпедообразная носовая часть напоминала голову акулы, где пустые глазницы иллюминаторов, казалось, высматривали добычу. Бушприт, горизонтальная носовая мачта, похожая на массивную трубу, стремлялся вперед. Его назначение оставалось для меня загадкой. Возможно, он использовался как таранное оружие. Навык «Обостренное зрение» повышен до 10 уровня. Надстройка на корме напоминала нагроможденные бараки в несколько этажей. Крутые лестницы вели к верхним уровням, где в полузакрытых окнах мелькали силуэты краболюдов, следящих за морем. По бокам корпуса вращались три массивных грибных колеса. Каждая двигалась с тяжелым размеренным скрипом, утопая в воде и поднимая фонтан брызг. Я наблюдал за этим с отвисшей челюстью. Какая мощь! Наверняка где-то в темных недрах корабля группа краболюдов синхронно работала мощными ногами, каким-то способом заставляя колеса вращаться. Возможно, налегали на педали своеобразного велотренажера и передавали крутящий момент через систему валов и шестерней. Ведь дыма не виднелось, следовательно, механизм работал не на пару, а грубой физической силе. К тому же краболюды боялись огня. Стоит признать, что они гениально адаптировались в мире, где электричеству нет места. Хотя это лишь мои догадки. Здесь явно могла быть замешана магия и осколки бездны. Надеюсь, когда-нибудь мне удастся узнать правду, увидев технологии клешнеруких собственными глазами. Судно, пусть и медленно, но набирало скорость, причем не только благодаря колесам, но и трем мачтам. Форма корпуса и тяжелые металлические элементы не позволяли ему быть маневренным и стремительным. Упор явно был сделан на защиту и ближний бой. Боюсь, человеческие пушки будут попросту бессильны против бронированных участков, как горох о стену. А попасть по деревянным элементам — это надо будет постараться. Что касается оружия. Хваленых баллист я не увидел. Здесь два варианта. Либо хитрые существа прячут главный козырь в трюме, либо попросту не успели смастерить. Странно, что Кракис нарушил свое слово. Я ожидал его у нашего лагеря, жаждущего расплаты за дерзкие выходки Яниса. Он казался мне краболюдом чести, существом, чей панцирь скрывает не только плоть, но и железные принципы. Еще более тревожным казался их корабль. Хаотичное нагромождение разномастных материалов явно собиралось с отчаянной поспешностью. Каждая деталь кричала о срочности постройки. Зачем так торопиться? Что за угроза заставила их бросить все силы на создание этого морского чудовища, когда у них в запасе была целая неделя? Когда судно проплыло в 700 метрах от нашего лагеря, я наконец увидел вождя-хранителя. Кракис стоял на палубе возле перил, с широко расставленными ногами и расправленными плечами. Он поднес к лицу странную подзорную трубу, похожую на длинную спиралевидную ракушку, расширяющуюся к задней части. В окуляре мигал синий глаз лидера краболюдов. В один момент наши взгляды пересеклись. Кракис заморгал чаще и внезапно попятился, едва не потеряв равновесие. Он что-то скомандовал, и корабль сменил направление, показывая нам корму. Ох, и неспроста краболюды покинули остров так поспешно. Наверняка знали о некой опасности. Может, мифическое чудовище вылезло из разломов после землетрясения и бродит по окрестностям в поисках свежего мяса. Как бы там ни было, мы остались здесь одни. Раз уж я на пляже, займусь рыбалкой и обеспечу соплеменников провизией. Надеюсь, судно краболюдов не распугало мне всю рыбу. Сегодня на ужин дары моря. Шорпы и вьюны, подарившие мне три пункта в развитии навыка. К ним добавились остатки трапезы, горе караульных, немного сыра, колбасы и фрукты. Я добыл провизии с запасом, чтобы завтра не тратить на это время. Седьмой день подходил к концу, и мы, как обычно, сидели у костра. Языки пламени бросали неровный свет на лица выживших, высвечивая в глазах каждого ту же мысль. Об отсутствии среди нас Фелиции. Вечерний воздух казался холоднее без ее смеха. Даже звезды светили не так ярко, словно и они скорбели вместе с нами. Роль кормилец взяли на себя две женщины. Одна из них была Нита. «Готовка — это не мое», — постоянно повторяла она, при этом ловко справляясь с разделкой и нарезкой. Вторая помощница — 20-й выживший, о котором я почему-то не рассказывал раньше. Может, потому что Сяо Мэй ассоциировалась с книгой с вырванными страницами. «Женщина-тень», всегда где-то на периферии зрения. Она не искала внимания, не проявляла инициативы. Но стоило попросить о помощи, как отзывалась немедленно, без лишних слов. Свободные часы проводила в медитациях, в углу женской лачуги, обращенная лицом к стене. Грустная физиономия Мэй таила в себе следы пережитых трагедий. Морщинки в уголках глаз складывались в истории страданий, которыми она никогда не делилась. Не знаю, что произошло с ней в прошлом на далекой земле, но печаль, исходившая от женщины, окутывала любого, кто приближался, тонкой пеленой меланхолии. Китаянка большую часть жизни проработала на швейной фабрике. Следы этих лет остались на ее руках в виде мозолей, которые никогда не исчезнут, и в сутулой осанке. Ей было 45 лет, но казалось, что гораздо больше. Худоба подчеркивала каждую косточку, а темные мешки под глазами говорили о бессонных ночах. Единственным человеком, пробившим эту стену отчуждения, был Мутуо. Это всего лишь дружеские отношения, не больше. Кинеец помогал ей с тяжелой работой в швейной мастерской, где Сяо Мэй создавала такелаж для нашего будущего корабля. Для меня не было секретом, что еда передает настроение своего создателя. Жизнерадостная Фелиция всегда вкладывала частичку солнечного тепла в каждое блюдо. Ее руки имели особый дар превращать простые ингредиенты в нечто большее. Сегодня же ужин был пропитан иными эмоциями, далеко не самыми позитивными. Почувствовал, как моя тщательно выстроенная броня начала покрываться трещинами. Подавленные эмоции и переживания, которые я так старательно прятал в самых дальних уголках сознания, теперь рвались наружу, как вода через сито. Рано или поздно это должно было произойти. Законы психики неумолимы. У меня оставалось два пути – продолжать сдерживать все внутри, превращаясь в невротика, либо позволить себе выплеснуть наружу. Мысль о том, чтобы показаться уязвимым перед соплеменниками, была невыносима. Я молча поднялся и, не говоря ни слова, покинул убежище. Ноги сами понесли меня к могилам наших женщин. Несмотря на окружающую темноту, я не боялся ночных тварей. В этот момент мы поменялись ролями. Это они должны были бояться меня, если бы посмели потревожить. Три простых холмика земли. Это все, что осталось от трех удивительных женщин. Горечь переполняла меня изнутри, поднимаясь волной из глубины души. Я не сдерживал криков. Мой голос разрывал ночную тишину первобытным воем. Не словами, а чистой, необузданной яростью. Знал ли я, что в лагере могли слышать мои стенания? Да. Было ли мне до этого дело? Ни малейшего. Бессильно рухнул на колени перед могилами. Пальцы судорожно впились в свежую почву. Глаза жгло, но я не позволил себе этой слабости. Вместо этого бил кулаками по земле, выпуская наружу гнев и горе, преобразуя боль в физические действия. Габриэлла, Фелиция, Суин. Их имена вырывались из груди вместе с хриплыми выдохами. Челюсти сжались так сильно, что заболели зубы. Клянусь, что отомщу за вас. Парадигма принимает вашу клятву. «Имейте в виду, что ее нарушение навлечет на вас гнев бескрайнего архипелага». Не знаю, сколько времени провел там, кричащим в пустоту, выплескивающим злобу, шепчущим их имена снова и снова, словно заклинание. Но когда последние звуки иссякли, а горло охрипло от крика, внутри осталась только ясность. «Наконец-то до меня дошло! Сложился пазл!» Медленно поднялся, оправляя одежду. Глянул на три холмика земли в свете Вартаны. Три имени, три обещания. Настало время действий. Я успел провести расследование сегодня, методично анализируя каждый факт, каждое слово и движение подозреваемых. Список сузился до двух имен. Но одна деталь продолжала мучить меня, зияя в общей картине, как свежая рана, которую невозможно игнорировать. Эта несостыковка могла стоить жизни невинному, если ошибусь. Бабуля Юаньчжу — единственная, кто сможет пролить свет на эту тайну. Ведь она разбиралась в травах и ядах лучше всех, если не считать убийцу. Не теряя времени, решительно направился к ней. Знахарка сейчас находилась в женской лачуге. Ее фигура вырисовывалась в тусклом свете почти потухшего плода ночника. Она колдовала возле самодельного столика, с хрустом перемалывая какие-то корешки в каменной ступе. Воздух здесь был пропитан горьковатым ароматом с нотками полыни. Я достал маленький сверток, в котором хранился пузырек того самого яда из шкатулки. Положил его перед Юаньчжу и попросил провести полный анализ, используя все ее широкие познания. Женщина даже не взглянула на меня, только кивнула и сосредоточенно принялась за работу. Четверть часа спустя Юаньчжу наконец поведала мне информацию, которая расставила все по полкам. Каждый элемент головоломки встал на свое место, образуя четкую картину. То, что она рассказала о происхождении яда, способе его приготовления и необходимых ингредиентах, указывало только на одного человека. Теперь я знал наверняка, кто убийца. И как раньше не догадался, ведь все подсказки были прямо передо мной. Мысленно грыз себя за слепоту, за то, что упустил слишком много критических деталей, и своей некомпетентностью фактически обрек Фелицию на смерть. Но прошлого не вернуть, сожаления бесполезны. Почувствовал, как холодная решимость заполняет меня, вытесняя все другие эмоции. Убийца был среди нас, дышал тем же воздухом, грелся у того же костра. Прямо сейчас, этой холодной ночью, под немым свидетельством звезд, я обличу грязного ублюдка перед всеми соплеменниками. Глава 11. «Попрошу всех собраться возле костра», — во всеуслышание объявил я. Дождался, пока из лачуг выползут соплеменники, недавно отправившиеся на отдых. Даже вечно пропадающая Ханна материализовалась из невидимости. Последней появилась Юаньчжу. Наконец все оказались в сборе. «Я знаю, кто убийца. Теперь уже наверняка. Но сначала выслушайте доказательства и не перебивайте. Хочу, чтобы вы поняли. Это не пустые обвинения». Внутри все сжалось. С моей низкой харизмой придется выбирать каждое слово с ювелирной точностью. Один неверный шаг, и кто-то может встать на сторону маньяка. «Внимательно слушаем», — нахмурился Луи Дюваль, сделав шаг вперед. «Янис, Янис», — начал я монолог, бродя вокруг костра и сложив руки за спиной. «Нелегко тебе пришлось. Многие подозревали арестанта. И они ошиблись». Латыш сперва стушевался, но, услышав последние слова, выпрямился, расправил плечи и что-то одобрительно буркнул. По его лицу пробежала тень облегчения. «Мой первый аргумент». Я остановился, обводя взглядом каждого. «Все помнят слова Ханны про 19 овечек и одного волка?» Соплеменники робко закивали. «Она сказала, что убийца прячет за улыбкой алую резню». «А теперь подумайте, кто среди выживших часто улыбается?» Я сделал паузу, позволяя как следует погрузиться в вопрос. На ум приходит всего пара человек. Судя по тому, что люди освистывали меня и недовольно потряхали кулаками, разговор начался не с той ноты. Волна негодования прокатилась по кругу, лица исказились недоверием. «Тишина!» — рявкнул я, вскинув руку вверх. «Дослушайте до конца!» Мой голос прорезал гул возмущения. «Понимаю, довод кажется слабым, но ключевое здесь то, что Ханна была права, и вы это скоро поймете». Люди затихли. Глаза, отражающие пламя костра, впились в меня. Кажется, успокоились и готовы слушать дальше. «Великолепно». «Согласитесь», — продолжил я, понизив голос до шепота, заставляя соратников податься вперед. «Тот факт, что наш загорелый актер из Индии не ночевал в первую ночь в мужской лачуге, наводит на серьезные подозрения, как и его класс личности — мимик. Из старых добрых игр я прекрасно помню, что мимики — смертоносные твари, способные принимать любую форму. Также обращу ваше внимание на то, что индус постоянно улыбается, даже сейчас, когда речь идет о жизни и смерти». Десятки пар глаз синхронно повернулись к актеру, словно по команде. Некоторые люди даже полезли за оружием в рюкзаки. Глаза индуса мгновенно наполнились слезами, кожа неестественно побледнела. На лице возникла гримаса первобытного ужаса, и он схватился за сердце. «Чёрт, я переборщил. Нарцисса и ленивца, практически ничем не помогавшего за 7 дней выживания на острове, жалеть никто не будет. А определенные личности даже будут рады избавиться от лишнего рта. Я видел это в их глазах. Стойте же! В ту ночь актер спал с женщинами, и многие это подтвердят. После того, как Янис выбил ему зубы, индус попросту забоялся идти в мужскую комнату». Эстебан, было уже потянувшийся к пистолю, не скрывал раздражения и чертыхался. «Второй аргумент!» — нарочито громко рыкнул я, чтобы вновь привлечь внимание. Толпа вздрогнула. «Мы с Гансом изучили дротик и пришли к однозначному выводу. Я вытащил один и поднял высоко над головой. Убийца отлично обращается как с деревом, так и с металлом. Смотрите на эту работу!» Я медленно повернул дротик, позволяя огню играть на его поверхности. «Актер так не умеет. Нежная кожа его рук без единой мозоли, без единого шрама подтвердит вышесказанное». Люди вновь посмотрели на индуса. «Значит, мы ищем мастера на все руки. Тогда кто скрывает свое истинное лицо под маской дружелюбия? Кто часто бывал вне лагеря и там создавал эти самые дротики, а также проводил опыты с ядами?» Такеши скользнул холодным взглядом по выжившим. Его глаза задержались на каждом ремесленнике и добытчике на долю секунды дольше необходимого. Остальные же нервно переглядывались. В их сбитых с толку физиономиях читался вопрос. «Да кого, черт подери, подозревает Макс?» Заключительный аргумент. «Однажды, когда я крался в лесу, настороженной тишиной увидел, как убийца собирает травы. Это было пару дней назад. Предатель заметил меня и сказал, мол, помогает Юаньчжу». Я перевел взгляд на старую знахарку. Ее морщинистое лицо застыло каменной маской. Только вот ей он дал потом совсем другие травы. Бабуля изучила яд, который оказался концентрированным снотворным, способным погрузить человека в сон при малейших дозах. Я подошел к Юаньчжу. Она даже показала мне, из какого растения производился концентрат. И это была именно та трава, которую собирал убийца, не заметивший, что я наблюдаю за ним из тени деревьев. Половина листочка сон травы Юаньчжу добавляла в наш компот для седативного эффекта. «Подтверждаю», — высказалась знахарка. Ее голос дрожал, но глаза были тверды. «Концентрат этой травы крайне силен. Я никогда не просила собирать ее, ведь моих запасов хватит на 10 ведер компота». Я резко развернулся и направил палец на человека, стоящего позади всех. Он нашел дротик, который усыпил Фелицию, потому что остальные оказались не столь внимательны. Убийца рискнул. Хотел подставить Густава. «А теперь, деловар, руки вверх и не вздумай глупить!» Что началось дальше? Лагерь взорвался многоголосым ором. Выжившие подняли такой хай, словно сама преисподняя разверзлась под ними. Они кричали, что не верят мне. Люди не могли смириться с тем, что самый полезный человек среди нас, молчаливый и добрый трудяга, так с ними поступил. «Это какая-то ошибка!» «Да быть того не может!» «Макс не прав!» — гласила толпа. Их лица исказились недоверием и страхом. Некоторые подались вперед, явно собираясь защищать деловара. Я вынул из рюкзака ручную мортиру. В этом хаосе фигура деловара растворилась, скрывшись за широкой спиной Мутуа. Раздалось шипение, и белая дымка быстро окутала пространство, словно утренний туман. Выжившие похватались за рты, пытаясь прикрыть их трясущимися руками. Глаза расширились от ужаса. Но тщетно. Один за другим они падали, как марионетки с обрезанными нитями. Тела глухо ударялись о землю. Секунда, и вот уже дюжина соплеменников лежала без сознания вокруг костра. Наконец, сквозь рассеявшуюся дымовую завесу, я увидел деловара. Он стоял, расставив ноги, как гладиатор на арене. В поднятых руках — по круглому предмету, распыляющему тот самый молочно-белый дым. Огонь костра выхватывал из тьмы его спокойное, почти безмятежное лицо. «Молодец, Макс!» — похвалил он. Губы растянулись в добродушной улыбке, но глаза оставались холодными. «Одного ты не учел. Я был на шаг впереди, потому что подготовился. Всегда был на шаг впереди. Еще за ужином употребил антидот. Легкая партия». «Да, тварь, пора сделать тебе во лбу большую дыру». Я напряг мышцы, направил мортиру прямо в его самодовольное лицо и спустил крючок. Но палец попросту не послушался. Мышцы отказали, как будто кровь в венах превратилась в лед. Мгновение позже руку целиком парализовало. Волна паники прокатилась по телу. Но ведь я не сделал ни единого вдоха. Задержал дыхание в тот момент, когда увидел дым. Неужели яд может проникать через кожу? Разум лихорадочно работал, пока тело подводило меня. «Кровь моя, вытолкни все яды нару!» Сознание начало затуманиваться. Последнее, что увидел, торжествующий взгляд Дилавара и его приближающуюся фигуру. Он шел неторопливо, как хозяин положения, с тем же спокойствием, с каким рубил лес или чинил чистокол. Пришел в себя от ужасной боли, словно внутри головы кто-то по наковальне стучал. Сквозь невыносимую пульсацию в мозге прорывалось отчаянное мычание откуда-то поблизости. Попробовал пошевелиться, не вышло. Ни одна мышца не откликнулась. Тело было крепко зафиксировано, как в тисках. Глаза распахнулись, и я едва не ослеп от света утреннего солариса. Пересохший рот был раскрыт и перевязан куском такелажного каната. Волокна впивались в уголки губ. На языке чувствовался какой-то странный горький привкус. Головой пошевелить не мог, но удалось скосить глаза, разглядеть некоторые детали. Туловище, руки, ноги и шея были крепко привязаны к массивному столбу, воткнутому глубоко в землю. Сзади кто-то пытался что-то сказать через такой же кляп, яростно, с надрывом. По тембру и отчаянию в звуках понял, вероятно, это был Давид. Его не было видно, но чувствовалось, что казначей привязан к тому же столбу. Мы находились прямо в центре лагеря, выставленные на показ, как трофеи охотника. Глаза зацепились за еще 7 обработанных стволов деревьев, используемых как держатели для остальных жертв. На каждом по двое намертво связанных выживших спина к спине. Некоторые уже очнулись и тщетно пытались вырваться. Я мгновенно стиснул челюсти, пытаясь прокусить себе губу. Почувствовал теплую кровь, стекающую по подбородку и капающую на землю. Жизненный сок никак не реагировал на мои команды. Что он с нами сделал? Откуда-то сбоку, с пугающей внезапностью, как чертик из табакерки, выпрыгнул Дилавар. Он двигался неестественно быстро и остановился напротив меня. Глаза маньяка сочились детской радостью, а улыбка растянулась до предела. «О, этот яд непростой и целиком отключает классовые навыки. Вчера воздух пустил, а сегодня дал добавки, чтобы наверняка». Он посмотрел на меня. «Теперь сиди тихо и слушай. Сейчас остальных разбужу, и начнется настоящее веселье». Убийца заговорчески подмигнул. «Теперь понятно, что за привкус у меня во рту. Вот же мерзавец». Пока мозг лихорадочно соображал, прикидывая варианты освобождения и нейтрализации врага, душа боролась с накатывающим отчаянием. «А где же грызлинги? Неужели они оказались убиты?» Дилавар несколько раз грубо пнул по ноге Такеши, пробуждая его, а потом повторил тот же трюк с Янисом и Олафом. Что удивительно, с женщинами он обращался не так жестоко, лишь слегка тормошил за плечи, при этом маниакально улыбаясь. А ведь эти обработанные стволы деревьев подлец приготовил еще вчера днем, уложив их едва не на самое видное место возле чистокола южных ворот. Как веревки он использовал весь такелаж, который мы готовили к третьему этапу постройки корабля. Дилавар не лгал, когда говорил, что всегда находился на шаг впереди. Когда все выжившие пришли в себя, убийца начал долгую речь. «Вот он мой триумф! Ни на Земле, ни на бескрайнем архипелаге людишки так и не смогли одолеть Душанбинского потрошителя!» Мои глаза раскрылись во всю ширину. Это прозвище неоднократно слышал ранее.